«Это мрачный жнец, слуга правителя царства мертвых, Аид», — Риас ответила, опустив бинокль. «Но я никогда раньше не видела такого, как он». Как раз когда Наруто собирался спросить, могут ли они сражаться с таким врагом, что-то прорвалось через здание позади них и заставило троих инстинктивно опустить головы. Оглядевшись, они были удивлены, увидев, что Азазель выходит из рушащейся стены с веселой ухмылкой на лице, выглядя нетронутым, несмотря на то, что его рубашка винного цвета была порвана в некоторых местах. «Ах, вы двое уже здесь?» – спросила Азазель, глядя на Наруто и Риас, которые смотрели на него широко раскрытыми глазами. «Как дела? Как дела?» – Наруто недоверчиво спросил. «Что с тобой случилось? Кто? Неважно, где Леона и Мальфит. А как насчет Цао-Цао? Где он?» Губернатор просто указал рукой на расположение устройства, и Наруто увидел, как Цао-Цао объединяется с мрачным жнецом, который кивнул ему в ответ. «Боже, расслабься, малыш, твои чемпионы – отличные дети. Скоро приедет солнечная цыпочка, ее отношения просто наихудшие». Затем Азазель посмотрел на Цао-Цао и мрачного жнеца, прежде чем продолжить. «Этот парень силен, сильнее, чем я ожидал. Он, возможно, один из самых сильных людей, которых я когда-либо встречал, и эти способности его священного механизма действительно раздражают. Я был застигнут врасплох, когда пытался преследовать его здесь. Похоже, нам нужно победить его и этого устрашающего вида мрачного рипера, чтобы добраться до этого устройства», — сказал Наруто, когда Азазель кивнул в подтверждение, когда достал похожий на копье золотой кинжал с фиолетовым драгоценным камнем на конце рукояти. «Вы знаете, кто он?» «Ага, это Плутон, мрачный жнец высшего класса и самый сильный из всех», — губернатор ответил, когда его крылья появились на его спине. «Я задержу его, чтобы вы могли позаботиться о Цао-Цао. Будьте осторожны и не убейте себя», — сказал им губернатор серьезным тоном. «Ты тоже, Азазель-сенси», — сказал Наруто, когда кинжал в его руке засиял, и надел на него набор золотых драконьих доспехов с пурпурными драгоценностями, которые покрывали все его тело, напоминая исчезающую кольчугу Вали из чешуи дракона. Как только кинжал превратился в двухконечное световое копье в его руке, Азазель выстрелил в воздух и врезался в Плутон, который немедленно отреагировал на падшего ангела и взлетел самостоятельно, вступив в ожесточенное воздушное сражение с Азазелем, которое вызвало ударную волну по всей территории, причем двое из них, казалось бы, одинаковы как по скорости, так и по силе. «Ребята!» Наруто насторожился, повернув глаза Риас и Кибы вниз, когда Цао-Цао телепортировался перед ними, с уверенной ухмылкой на лице, когда он посмотрел прямо на Наруто. «Что ты здесь делаешь, Цао-Цао? Ты не думаешь, что тебе следовало остаться и защищал это устройство?» «Неа, думаю, я пройду. В любом случае, я никогда не любил охранять этих магов. Плюс, мне также невозможно остановить уничтожение устройства сейчас», — Цао-Цао сказал, и ухмылка не сходила с его лица. «Когда Азазель убран с дороги, мне никто не помешает убить тебя, Узумаки. А да, я бы хотела увидеть, как ты попробуешь это». Прежде чем они с Кибой смогли сделать шаг вперед, Риас почувствовала руку на своем плече и повернула голову, чтобы увидеть, как Наруто пристально смотрит на нее. «Риас, помоги Акино-сэмпаю и остальным, оставь его мне», — он сказал ей откровенно, его тон не оставил никаких аргументов. Несмотря на то, что она подготовилась к этому, Риас все же обнаружила, что смотрит на него широко раскрытыми от удивления глазами, что она больше не делала так часто. «Ты уверен, Наруто-кун?» — Киба решил спросить. «Конечно, мы можем работать вместе, чтобы победить его». «Нет, оставь его мне, Киба», — Наруто сказал своему сбитому с толку товарищу. «Вы и Риас идите навстречу другим и моим чемпионам. Чем раньше мы разрушим этот барьер, тем лучше, Наруто». Риас закусила нижнюю губу и секунду неуверенно посмотрела на своего парня, прежде чем сказать наконец: «Хорошо, но тебе лучше выиграть, понятно?» «Я буду». Наруто твердо кивнул, прежде чем снова взглянуть на Цао-Цао, который не сделал ни единого движения, когда Риас и Киба пробежали мимо него. После того, как они исчезли, он начал, указывая копьем на блондина: «Тебе следовало позволить им остаться, Узумаки. Как глупо с твоей стороны думать, что ты сможешь одолеть меня в одиночку. Разве я уже не убил двоих твоих друзей?» — спросил Наруто, прищурившись, глядя на лидера фракции героев. «Небольшая неудача, не более того. Они недооценили вашу силу, но я не совершу той же ошибки. Затем он встал со своим копьем, ухмылка на его лице стала шире, когда вокруг него появились 7 сфер. «Хорошо, потому что я действительно не хочу, чтобы ты умирал слишком быстро», — прорычал Наруто, прежде чем призвать катану Ясуа Йони, чтобы заблокировать колющую атаку Цао-Цао, крепко удерживая ее, глядя на потомка обладателя истинного Лангина, который был назван самым сильным священным механизмом в мире, поскольку я хочу увидеть, какой священный механизм сильнее, ваш или мой. Сказав это, Наруто оттолкнул Цао-Цао назад и бросился в сторону, бегая быстрее, чем сам ветер. Когда он подошел к Цао-Цао, который мастерски развернул свое копье и заблокировал удары светловолосых, но Наруто не остановился и последовал за ним, с серией быстрых ударов мечами, искры летят между ними каждый раз, когда их оружие встречается. «Хорошая техника», — сказал лидер фракции героев, парируя стальные лезвия Наруто, заставляя блондина сделать шаг назад, чтобы встать на ноги, прежде чем атаковать его мощным режущим движением. Наруто, полностью предвидя это, мгновенно прыгнул, чтобы избежать священного копья, а затем ударил Цао-Цао по лицу с такой силой, что блондин отправил его врезаться в то же здание, что Азазель ранее. «Хороший нос», — Наруто издевался, заменяя две катаны металлическими рукавицами Сетта, сливаясь с боссом и позволяя мощной демонической ауре вспыхнуть вокруг него. Цао-Цао просто ответил с ухмылкой, когда кровь текла по его носу, подталкивая себя вверх, когда Лангин вонзился в землю. Одна из сфер вокруг него засветилась, и вокруг Цао-Цао появился батальон воинов, одетых в китайские доспехи, выставив оружие на Наруто. «Вы знаете, что полагаться на числа не поможет», — твердо заявил Наруто, и затем руны на его куртке призывателя засветились. Большой магический круг с ним в центре расширился, покрывая всю область своим малиновым светом, когда из него вышли несколько фигур, стоящих бок о бок со своим призывателем, окруженные сильной и мощной аурой. «Похоже, что сегодня нам придется отбросить наши разногласия, Гарин. Это чувство взаимно, генерал Дариус. Да ладно, мне правда нужно с тобой драться. Заткнись, Дривен, если тебе не нужен еще один сломанный нос. Ну, держу пари, не так сломлен, как твой клинок». Славный палач задумался над воином-изгнанником, прежде чем он начал оглядываться, прежде чем громко спросить. «Кстати, призыватель, где чертова публика? Дривен не может сражаться без аудитории». Но никто не удосужился ответить на его вопрос. «Похоже, что Лига Легенд сегодня будет вместе. Джарван 4, образец Димаси, с Синчжао и Фиорой, стоящими рядом с ним, их оружие обнажено и готово помочь своему призывателю. Похоже, что так, принц Джарван», — сказал Леблан с небольшой ухмылкой, пока Катарина и Тылан точили свое оружие. Рыжеволосый убийца слегка улыбался перспективе сражаться бок о бок с силой Димаси. «Зет, я тоже не ожидал увидеть тебя здесь», — Шен спокойно заговорил, заложив руки за спину, и взглянул на человека, которого он когда-то назвал своим братом. «Не мешай мне, Шен», — ответил теневой убийца своим низким ворчливым голосом. «Итак, мы встречаемся еще раз, брат Йон». Ясуа улыбнулся своему старшему брату, прежде чем они оба обратили свое внимание на стоящих перед ними воинов и других чемпионов лиги. «Ты готов, Наруто?» — спросил Джакс, шагнув вперед, держа в руке последний огонь Икати. Рядом с ним были другие мастера Наруто, мастер Йи и Лисин, оба были более чем готовы сопровождать его. Призыватель ухмыльнулся и кивнул. «Давайте сделаем это, за лигу!» Наруто взревел, и чемпионы лиги взревели в ответ, немедленно последовав за своим призывателем, который атаковал Цао-Цао и его собственных воинов. Обе стороны столкнулись, и так началась последняя битва при Рейкьявике. По крайней мере, они так думали. Перерыв. Леонардо. Член фракции героев вскрикнул от шока, когда Леонардо, обладатель создателя уничтожения и сам создатель антимонстров, был схвачен за горло и поднят в воздух человеком, одетым в черные доспехи с плащом, с длинные каштановые волосы, доходившие до бедер, с множеством прядей, закрывающих правый глаз. Шалба сама, израсходовав всю свою силу, создав эту армию антимонстров, Леонардо едва мог сопротивляться. Когда Шалба держал его над землей, его руки крепко сжимали запястье мужчины, когда он задыхался, чтобы вдохнуть то, что ты хочешь. «Битва здесь проиграна», — сказал Шалба с легкой улыбкой на лице и протянул руку. «Но мы все еще можем дать этому миру что-то, что он запомнит». Сказав это, на его ладони появился магический круг. Че, что ты делаешь? Нет остановки. Нет. А-а-а-а. В ужасе спросил Леонардо, когда он почувствовал странное ощущение, распространившееся по всему его телу, прежде чем вскрикнуть, когда все его тело было поглощено ослепляющим белым светом, который вскоре охватил весь мир. Затем раздался грохот сотрясения земли, прежде чем пара гигантских монстров поднялась из временного штаба фракции героев. Продолжение следует. Глава 29. «Я должен признать, Наруто Узумаки, твоя сила очень интересна», сказал Цао с ухмылкой, когда он и его воины столкнулись с Наруто и его чемпионами, у которых, казалось, не было никаких проблем с врагами, несмотря на то, что их численность составляла 6-1. «Спасибо, но нет», Наруто зарычал, и земля под Цао раскололась, когда он использовал истинного Лангина, чтобы заблокировать прямой удар. Несмотря на это, Цао не выглядел слишком обеспокоенным, сделав прыжок назад, чтобы избежать хука левой рукой Наруто. После уклонения он атаковал Наруто быстрым ударом своего длинного копья, но Наруто заблокировал его, приняв защитную стойку, подняв обе руки перед лицом, используя оба крепких металлических браслета Сетта, чтобы остановить лезвие копья судьбы. Используя силу, с которой Цао атаковал его как импульс, Наруто отскочил в сторону, мир вокруг него расплылся, когда он двигался на сверхскорости и исчез в темноте. Используя способность Эвелин уйти за Цао, кулак уже двигался назад для удара, но все пошло не так, как он планировал. Цао развернулся, как будто предсказал, что сделает Наруто, парировав его атаку клинком своего Лангина, заставив блондина отступить. Наруто взглянул на пар, поднимающийся из пореза на его щеке, от того места, где Цао порезал его кончиком Лангина. Даже с исцеляющими способностями и выносливостью Сетта порез срастался гораздо медленнее, чем обычно, так как боль проникала в его плоть. Считалось, что копье достаточно мощное, чтобы испарить даже демонов высшего класса, поэтому Наруто очень хорошо знал, что его следующая ошибка вполне может стоить ему жизни. Воздух вокруг Наруто начал становиться холодным, когда он слился с Анивией, Криофениксом, заставив порез на его щеке почти мгновенно исчезнуть благодаря объединенной целительной силе Сетта и бессмертного Феникса. Земля под его ногой треснула, когда он бросился в сторону Цао, подняв левую руку, чтобы заблокировать удар лидера фракции героев, прежде чем нанести удар ему в лицо. Только Цао заблокировал его рукоятью своего копья. Их ожесточенное столкновение вылилось в серию мощных ответных ударов резких ветров, летящих по полю битвы, врезающихся в землю и доказывающих, что они равны друг другу, пока внезапно один из семи парящих вокруг него шаров не начал светиться, прежде чем Наруто почувствовал, что его ноги уходят в землю без его воли. Его глаза расширились, когда он взмахнул воздухом, прежде чем его отбросило к ближайшему зданию с невероятной скоростью. Сила давала ему едва достаточно, чтобы развернуться в воздухе и приземлиться ногами, сломав стену, прежде чем он сам был отправлен врезаться в воду, строительство. Цао ухмыльнулся, чувствуя удовлетворение своей атакой, но обнаружил, что широко раскрывает глаза, когда Наруто выстрелил с парой ледяных крыльев на спине, с заклинанием звездного огня в руке. Между ними пролетели искры, когда Цао заблокировал удар мечом Наруто своим копьем. Это не остановило Наруто, и он продолжил серию фехтования в Уджу, заставляя Цао защищаться, пока Цао не парировал его удар и не ударил копьем в живот блондина, заставляя его наклониться в сторону, чтобы увернуться. Цао не стал терять время в своей атаке и развернул древко своего копья к Наруто по его лицу, почти ударив его о землю, но Наруто быстро укрылся, отскочив назад, прежде чем Цао смог нанести прямой удар по нему. Ударив копьем вверх, острие смотрело ему в грудь всего на миллиметр. В воздухе Наруто разделил звездный клинок на две части и разрезал, посылая волну божественного огня на Цао, только для того, чтобы одна из семи сфер появилась перед своим хозяином. Когда волна огня врезалась в него, шар ярко засветился, и атака внезапно была перенаправлена обратно на него, вынуждая Наруто немедленно хлопнуть ногой и оттолкнуться в сторону, чтобы увернуться от нее. «Йо, будь осторожен, малыш!» Дривен, который сражался прямо за ним, закричал, когда он был вынужден присесть, чтобы избежать атаки божественного огня, но кончик его волос был не так удачлив, и из-за этого он не мог поймать свои вращающиеся топоры. «Это был не я, это все, что Наруто мог сказать», чтобы ответить славному палачу, полагая, что это, должно быть, одна из тех раздражающих способностей, о которых упоминала Зазель, прежде чем он быстро повернулся к Цао-Цао, который ухмыльнулся, когда он развернул свое копье и выпустил несколько мощные священные взрывы в него. Наруто бежал и кувыркался, чтобы увернуться, взлетая и пролетая над Цао-Цао, чтобы не дать этим святым зарядам поразить его чемпионов, которые могли не заметить, но это не казалось проблемой. Заметив небольшое отверстие, Наруто затем выстрелил в Цао-Цао, который затем перестал вращать свое оружие и послал шквал молниеносных ударов по блондину. Его копье выдвигалось и убиралось с еще большей скоростью, чтобы достичь Наруто, только для того, чтобы он маневрировал, все это, преодолев звуковой барьер, когда он еще больше увеличил свою скорость, подняв одну руку назад. Но как раз когда он был в дюйме от того, чтобы нанести удовлетворительный удар по лицу Цао-Цао, засиял еще один шар, и этот человек полностью исчез, в результате чего Наруто врезался в землю, заставив его взорваться вокруг них. Тем не менее, реакция Наруто позволила ему приземлиться на ноги, но как раз достаточно времени, чтобы парировать атаку, нанесенную слева, в результате чего острие истинного Лангина, наконец, пробило его металлический браслет и глубоко врезалось в его плоть. ГММ. Крякнув от боли, Наруто развернулся и другой рукой ударил копьем. Все его тело ярко светилось желтым электричеством из-за огромных повреждений, которые он только что получил. Взрыв, который он выпустил, был достаточно мощным, чтобы сломать, а затем разрушить кольца вокруг копья, но не сам священный механизм, когда Цао-Цао развернул его, чтобы рассеять силу удара Наруто. «Я признаю, Наруто Узумаки, что ты такой же сильный, как я и ожидал», Цао-Цао сказал, когда Наруто встал, дым, исходящий от его руки, исчез, когда его рана зажила. Тем не менее, Наруто чувствовал, что большая часть его демонической силы исчезла из-за святой силы истинного Лангина, но он отказался показать это на его лице, когда он посмотрел на Цао-Цао, который направил на него свое копье. «Но я буду честно говоря, я разочарован». «Как так?» – спросил Наруто тоном, полным сарказма. Цао-Цао весело усмехнулся, прежде чем ответить, развернув копье и положив его себе на плечо. «Когда я услышал, что у тебя достаточно силы, чтобы вытащить Великого Красного из пространственного разрыва и позволить дракону Ураборос вернуться в свой дом, я подумал, вы были чудовищем и ожидали, что у вас будет сила, чтобы в одиночку победить всех нас в одиночку. Верно, что вы убили Жанну и Георга, но я не верю, что вы можете бросить вызов Великому Красному на своем нынешнем уровне силы. Почему бы и нет, вы вызываете Аурелиона Соло и один застрелил меня с любой силой, которую вы от него получите. Позвольте просто сказать, что я просто хочу выбить из вас дерьмо, а затем либо отдать вас одному из своих чемпионов, специализирующихся на пытках, либо проткнуть вас вашим собственным причудливым копьем». Наруто ответил рычанием, но Цао-Цао просто насмешливо ухмыльнулся в ответ, прежде чем бросить в него обвиняющий палец. «Ты хочешь знать, почему МСИ отменяется из-за тебя и твоей долбанной группы? Я долго ждал, чтобы посмотреть турнир лиги вживую». У Цао-Цао выступил пот, но затем он почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Но что меня больше всего разозлило, так это то, что ты думаешь, что можешь просто случайно появиться передо мной и угрожать мне, людям, которые мне не безразличны, и всем в этом прекрасном городе просто так». Затем тон Наруто понизился, когда он бросил на Цао-Цао убийственный взгляд. «Если ты думаешь, что я просто убью тебя, Цао-Цао, ты совершенно не прав. Подонкам вроде тебя нельзя позволить продолжать жить в этом мире. И не волнуйся, я не собираюсь делать это быстро». Громкие слова исходят от мертвого человека, Узумаки. Цао-Цао ухмыльнулся, опустив копье вниз, чтобы занять боевую стойку с ним, когда он крутил его вниз. «Давайте начнем раунд 2, тогда я покажу вам, почему вы не можете». Поощрение епископа. Но прежде чем он успел даже закончить это заявление или принять эту позицию, он намеревался, Наруто уже появился перед ним с зеленоватым ореолом стиль Вую Хикхландер. Искусство излучается из его тела, позволяя ему двигаться быстрее, чем он когда-либо в своей жизни, и ударил его локтем по лицу, заставив Цао-Цао повернуть лицо с болезненным, искаженным выражением лица, прежде чем его бросили через все здания. Однажды врезавшись в землю, Цао-Цао резко развернулся, чтобы встать на ноги, но обнаружил, что его глаза расширились, когда он взглянул и увидел прямо перед собой Наруто, который больше не держал в руках заклинание звездного огня или металлические наручи Сетта, оставив свои голые кулаки, покрытые миниатюрной грозой грозового. Сфера телепортации Ассаратана мгновенно телепортировала его, прежде чем молния Наруто коснулась его тела, что позволило ему мгновенно появиться позади блондина с копьем, готовым пронзить его грудь. Из-за того, что они переместились в место подальше от чемпионов Наруто и его воинов, Цао не видел, чтобы один из его призыва исчез из боя, и это был никто иной, как сам мастер тени, Зет. С его способностями Наруто смог освободить темную фигуру себя из своей тени и поменял свое место с ней, прежде чем Цао смог нанести ему удар, в результате чего его копье вонзилось в землю, прежде чем сама тень ударила его в живот, имитируя движение блондина. Кровь и слюна текли изо рта Цао, когда он кашлял, ему нужно было просто оттолкнуться, прежде чем Наруто смог напасть на него сзади. «Вы же не думали, что это было так легко для вас, не так ли? Думаете, я сражался с вами изо всех сил? Нет, Цао, я просто был осторожен», — спросил Наруто, создав металлический вращающийся сюрикен мастера теней, и бросил его в Цао, полностью ожидая, что он вернет его со своей перенаправляющей способностью. Однако он не ожидал того факта, что Наруто спрятал дымовую шашку в своей тени, которая взорвалась до того, как сюрикен был отправлен обратно, покрывая область Цао постоянно расширяющимся облаком дыма. «Я выяснил все 7 ваших способностей, 5 из которых вы мне показали». Блондин незаметно пробежался среди черного дыма, используя тени Эвелин в качестве дополнительной меры, и быстро бросил сюрикен зидов Цао. Некоторые из них он смог парировать, отослать назад или полностью уничтожить с помощью хаттиратаны, сокровища, которое позволило ему уничтожить все оружие, но он едва успевал за скоростью, которую Наруто использовал, чтобы бросаться в дым и рубить его. Клинки убийцы Зида, усиленные силой Эрна, еще больше увеличивают его урон благодаря божественному огню бога кузницы. «Ты не можешь использовать последние 2 свои способности, не так ли? Или, по крайней мере, ты не можешь использовать их против меня. Я не знаю почему, но я не позволю тебе прожить достаточно долго, чтобы понять это. Достаточно». Теряя самообладание, Цао развернул свое оружие и ударил его по земле, создав купол священной силы, который расширился и рассеял облако дыма, но Наруто не был настолько глуп, чтобы оставаться внутри него. С крыльями Аниви он взлетел и выстрелил в воздух, вызвав на Цао бурю с градом и молнией, по-видимому, не давая ему времени дышать, когда он полетел вниз и ударил кулаком в живот. Следуя за ним, Наруто схватил лицо Цао в полете и ударил его сквозь стену из настоящего льда, которую он создал как раз в ту секунду, когда он собирался прийти в себя. Боль от атак Наруто была неизмеримой, но Цао прикусил внутреннюю часть своего рта и выдержал все это. Затем он послал сферу хаттиратаны, которая позволяла ему перемещать все, к чему она прикасалась, к Наруто и удалила блондина, отбросив его, прежде чем объединить его со Саратаной, лошадиным сокровищем телепортации, чтобы отправить блондина как можно дальше, насколько это возможно, чтобы у него было достаточно времени, чтобы подготовиться к следующей атаке. В эту игру могут играть 2, Цао. Однако он не ожидал, что Наруто использует искажение царства руническое заклинание, которое он узнал от Райза, чтобы телепортироваться обратно, появившись из портала на земле во вспышке синего света, прежде чем он бросит рунический шар энергии у Цао, прежде чем закрепить его на месте заклинанием «Руническая тюрьма». Обездвиженный, Цао остался во власти нападения Наруто, и ему удалось вырваться на свободу только тогда, когда он смог активировать сильнейшую силу своего крушителя баланса, Паринеи Каратана, сильную атаку с такой разрушительной силой, что люди, стоявшие издалека, могли видеть это, покрывая весь город яркой вспышкой света. Когда свет исчез, Цао был вынужден воткнуть свое копье в землю и прислониться к нему, чтобы удержаться на ногах. Его плечи вздымались, когда пот капал со лба, использовав почти все, что у него осталось. «Так что это твоя 6-я способность, должен признаться, Цао, я разочарован». Затем Цао услышал голос Наруто и был потрясен, увидев, что Наруто вышел из облака дыма без царапин, защищенный барьером сильных ветров, который поддерживал другой его чемпион. Она была красивой женщиной, чьи снежно-белые волосы стояли вверх и двигались, как будто их уносило сильным порывом ветра, когда она парила над землей рядом со своим призывателем, одетая в скудный комплект одежды, подходящего к ее цвету, и оставила очень мало от ее сладострастного тела воображению. Взмахнув своим светящимся синим посохом, Наруто появился с неземным сиянием в руках от локтей вниз, держа в правой руке молот, который генерировал мощные молнии, которые ударили и разрушили землю и здания вокруг него, подобно молот Тора, Мьёльнир, но для тех, кто знал о Лиге и ее шкурах, это был не что иное, как молот Лорда Грома, о назначении которого дано в мультивселенной трансцендентности. Поскольку мы находимся в Исландии, стране скандинавских богов, давайте закончим это чем-то, вдохновленным одним из их могущественных божеств. Вращая молниеносный молот, Наруто затем рванул вперед со скоростью, даже большей, чем раньше, с помощью магии Жанны, превзойдя скорость, с которой мог не отставать лидер фракции героев, оставив за собой след ветра и синих молний. Цао мог только следовать своему военному инстинкту и создать священный барьер вокруг себя, чтобы защитить себя, прежде чем слепо замахнуться копьем на Наруто, только для того, чтобы блондин быстро уклонился в сторону, прежде чем он развернулся и разбил молниеносный молот по своему лицу, разбивая через его священный барьер, и послал его пролететь через несколько зданий с громовым звуком и ослепляющим взрывом молнии. Прежде чем Цао смог хотя бы восстановить равновесие, кровь стекала по его лицу, он услышал еще один громовой удар, прежде чем земля под ним раскололась, и молния ударила его в грудь, прежде чем он был разбит другим зданием, гигантский молниеносный козел. Нападение Наруто на этом не закончилось, когда он появился перед Цао в вихре молнии и ударил его по лицу вращающимся пинком. Затем блондин нанес удар слева, его кулак затрещал с той же силой, что и его молот. Цао попытался заблокировать его, но Наруто внезапно остановил свой кулак и взмахнул молотком, ударив его по подбородку и отправив в воздух. Поскольку удар был гораздо менее разрушительным, чем предыдущий, лидер фракции героев смог оправиться и вынудил Наруто отступить диким взмахом своего копья, которое Наруто заблокировал стороной своего молота. Взрыв молнии и священной силы сотряс область, но Наруто твердо стоял на своем и атаковал Цао серией мощных разрушительных ударов, посылая ударную волну за ударной волной, когда их оружие встретилось. Цао смог блокировать удары молота Наруто, но, приложив все усилия, его второй кулак не мог легко уследить, и поэтому он получил несколько ударов кулаками в лицо, грудь и живот. Используя Кахабати Ратана, Цао создал больше воинов для своей помощи, только для того, чтобы блондин немедленно уничтожил их своими ударами молота. Когда Наруто снова напал на него, Цао был вынужден использовать одного из своих воинов в качестве щита, но Наруто просто пробил его и продолжил обрушивать свой молниеносный молот на Цао, который поднял копье над головой, чтобы заблокировать его, но его по-прежнему заставляли стоять на коленях, а потом вдруг трескаться. Че. Цао полностью потерял дар речи, слова умирали в его горле, когда он мог только смотреть на трещину, появившуюся на древке его копья. У обладателя истинного Лангина было достаточно времени, чтобы обдумать, что это означает, прежде чем он заставил себя уклоняться от атак Наруто вместо того, чтобы использовать свое копье, чтобы блокировать их, понимая, что каким бы молотом ни держал этот блондин, у него была достаточно сильная способность, чтобы сломать его священный механизм. Наруто, тем временем, не позволил ему так легко сорваться с крючка, атакуя в том месте, где было копье, чтобы заставить Цао блокировать его, даже если он не хотел, увеличивая силу своих ударов молота каждый раз, посылая дуги молнии, которые вырезаны в земле. Хотя он достиг точки, когда он начал чувствовать себя чрезвычайно истощенным и уставшим, зная, что он был опасно близок к своему пределу и вот-вот иссякнет сила, Наруто отказался замедляться и продолжал атаковать почти вслепую, даже теряя все формы техники, когда он разбил копье Цао всем, что у него было, с помощью молотка Лорда Грома Эрна. Только благодаря живучести и выносливости наделенного силой чемпиона он мог продолжать сражаться, но его дьявольская сторона все еще была серьезно повреждена истинным Лангином. Из-за отсутствия точности в своих движениях Цао смог провести ряд контратак, порезав руки и бедра лезвием копья, но все же он не смог нанести смертельный удар, так как он тоже достиг своего предела, и поэтому Наруто продолжал продвигаться вперед, пока в конце концов Бешено взмахнув молотом, Цао остался стоять с двумя осколками истинного Лангина. Его руки дрожали, когда он понял, что только что произошло. В слепой ярости он попытался атаковать Наруто, только для того, чтобы блондин оставил свой молот на земле и прыгнул, чтобы ударить ногой ему в лицо, прежде чем локтем левой руки заставил его уронить верхнюю половину того, что осталось от истинного Лангина. Затем он продолжил ударом кролика по правому предплечью Цао, заставив его уронить нижнюю половину Лангина. Прежде, чем он коснулся земли, Наруто подбросил его и схватил в воздухе, чтобы воткнуть сломанный острый наконечник в грудь Цао. Гурк. Цао стиснул зубы от боли, когда кровь потекла по его подбородку изо рта. Обе его руки взлетели и схватились за стержень, не давая Наруто протолкнуть его еще глубже в грудь. Эти двое пристально смотрели друг на друга, пока Наруто использовал все оставшиеся силы, чтобы толкнуть его, пока Цао не оказался на коленях, а затем потребовал свое оружие, заставив его лететь ему в руку. Когда Риас и другие уничтожили оружие, последнее барьерное устройство, позволяющее молнии пройти и поразить молот, когда Наруто поднял его над головой, это конец сейчас. С боевым кличем Наруто замахнулся своим молотом на конец шеста, наложив огромную силу на Цао и послав копье через его грудь, в то же время ударив его электрическим током и заставив выть от боли. Его болезненный крик можно было услышать из во всех уголках поля боя, когда сломанная древко вылетела из его спины и вонзилась в землю. Израсходовав все, что у него было, их молниеносный молот исчез, и Наруто вернулся к своей нормальной форме, когда повелитель Грома Орн потерял свое значение, а сам живая кузница отделилась от него. Он упал на четвереньки, пытаясь отдышаться, когда кровь текла из дымящихся ран на его теле. Цао, тем временем, мог только издать слабый всхлип, глядя в небо, прежде чем его руки упали в сторону, голова закатилась, и он умер. Невозможно. Стоя на небе с косой в руке, Плутон мог только произнести в шоке, когда лидер фракции героев сделал свой последний вздох, когда одна половина истинного Лангина лежала сломанной на земле, а другая половина пронзила его грудь, все еще потрескивая дугами молнии, когда его труп падает. Вот дерьмо, парень действительно это сделал. Парящий в воздухе перед ним волк Азазель изумленно свистнул, наблюдая за всей битвой сверху, сражаясь с Плутоном, убедившись, что мрачный жнец не будет мешать битве внизу. А теперь, давайте закончим это. Затем он снова обратил внимание на Плутона, который все еще смотрел на Наруто с земли, и ему потребовалось всего полсекунды, чтобы осознать свое внимание. Больше не имея этого игривого выражения на лице, Азазель немедленно пошел за Плутоном, который сбил и прицелился в Наруто, осознав, что блондин слишком опасен, чтобы его оставлять в живых. Наруто, который пытался отдышаться, не заметил, как мрачный жнец приближается к нему с косой, уже откинувшийся назад для рубящего удара, только взглянув вверх, когда он услышал голос Азазеля: «Наруто, двигайся». Однако было уже слишком поздно что-либо делать, но за секунду до того, как коса смогла добраться до него, перед ним спрыгнула фигура в пурпурном капюшоне и одежде и использовала свое оружие, не совсем обычную лампу, чтобы заблокировать смертоносное оружие, заставив искры полететь между ними. Джакс, великий магистр оружия, бесстрашно смотрел в глаза Плутону из-за светящейся линзы, а затем отбросил мрачного жнеца назад бешеным взмахом своей лампы, позволив Шину и мастеру Йи вступить в битву, заставив Плутон вернуться своими мечами. Затем мрачный жнец был поражен диссонирующей волной звука, прежде чем Ли Син бросился к нему и ударил его ногой по лицу ногой ярости дракона, оставив трещину на его маске клоуна, прежде чем он упал на землю. Вращаясь, его коса вонзилась в землю, когда он ударил ее, чтобы остановить себя, пристально глядя на четырех мастеров Рунтеры, которые стояли, защищая своего призывателя и ученика. «Это над Плутоном», — сказала Азазель, когда он полетел вниз и встал рядом с Джексом, его голос был спокойным. «Беги назад к своему хозяину, пока я не решил, что сам Аид имеет какое-то отношение к бригаде хаоса. Вы, ребята, проиграли. Эта битва окончена». «Это», — ответил Плутон, заставив Азазеля приподнять бровь, прежде чем тьма окутала его тело и унесла прочь, оставив настороженно смотреть советника клуба оккультных исследований. Позади него Наруто наконец позволил себе вздохнуть с облегчением, прежде чем его лицо приземлилось на землю, когда он наконец потерял сознание. Однако незадолго до того, как он потерял сознание, Он увидел ослепляющий свет, который, казалось, поглотил весь мир. Перерыв. Хаем, Наруто проснулся и обнаружил, что лежит на спине. Над ним лежал расплывчатый колодец тьмы. Он не мог сказать, находится ли он внутри здания или нет, но он чувствовал под собой мягкую поверхность, и это было слишком сложно для кровати, но это было очень близко. «Ах, ты проснулся!» Затем Наруто услышал знакомый голос и, подняв глаза, увидел, что офис смотрит на него со своего места рядом с кроватью. В ее руке была игровая консоль, которая определенно принадлежала Гасперу. «Офис, что?» Прежде чем Наруто смог закончить этот вопрос, он был потрясен до глубины души потрясающим ревом, который, казалось, не повлиял на офис, когда она смотрела на него. Когда все закончилось, Наруто встал, чуть не споткнувшись, потому что он еще не восстановил свои силы, но, не теряя времени, поднялся и выбежал из того, что, казалось, было лазаретом, когда офис спрыгнула со своего места и последовала за ним. Ах, человек, с которым он чуть не столкнулся, был никем иным, как самой Акино Химедзима, у которой было обеспокоенное выражение на ее красивом лице, когда она пыталась войти в его палатку. Увидев Наруто, Акино удивленно расширила глаза, прежде чем обняла его за шею и обняла, с облегчением выкрикивая его имя. «Наруто-кун, ты проснулся, Акино-сэмпай!» Наруто улыбнулся, но прежде чем он смог сказать ей что-то еще, послышался еще один рев, и на этот раз за ним последовала серия грохочущих взрывов, из-за которых Наруто почти потерял равновесие, но Акино немедленно удержала его в своих объятиях, заставляя Наруто выглядеть с благодарностью перед тем, как с тревогой спросить: «Спасибо, сэмпай, что происходит? Мы победили?» Он помнил, как убил Цао-Цао, но все, что произошло после этого, было для него загадкой. «Мы победили, Наруто-кун», Акино ответила ему. «Мы выиграли, но битва еще не окончена». Наруто смог только широко раскрыть глаза. После того, как офис следовала за ними, Акино затем отвела его в конференц-зал, заставив его понять, что они находятся в спортивном центре Лаугардалс-Холл. По дороге Наруто встретился с несколькими своими друзьями, которые все были рады видеть его снова на ногах, но из-за сложившейся ситуации он решил не оставаться и слишком долго разговаривать с ними, отправившись навстречу комнату с помощью Акино. В отличие от предыдущего, помимо Азазеля и четверки новичков, в комнате с ними находились еще несколько человек, двоих из которых он узнал, это были никто иной, как Сазикс Люцифер и Серафалу Левиафан. Одним из людей, которого он не мог узнать, был пожилой мужчина с длинными седыми волосами и такой же бородой. На левом глазу он носил бело-золотой монокль без добавления цепи, а на теле – короткую синюю мантию с золотой подкладкой сверху и снизу воротника. Он также носил золотую и черную шляпу, которая была разделена на 5 небольших секций разного цвета. Рядом с ним стояла красивая молодая женщина с длинными прямыми серебристыми волосами и глазами цвета морской волны, которая выглядела почти подростковой. Ее наряд представлял собой полный комплект доспехов, который состоял из белого нагрудника с золотыми и бледно-синими вставками и подходящими к нему рукавицами без пальцев, сапогами, набедренными щитками и заколками для волос в форме крыльев. Она также носила черный купальник под доспехами, черные чулки до бедра и бледно-голубую ткань, обернутую под ее набедренными щитками. Все они были одеты с розовой шнуровкой. Когда Наруто вошел в комнату, все взгляды сразу же остановились на нем. «Ах, молодой человек часа!» Старик заговорил, когда Риас с облегченной улыбкой подошла к нему и помогла ему сесть за главный стол. «Удивительная битва с потомком этого китайского военачальника Цао-Цао. Моему сыну, кстати, очень понравилось то, что ты сделал с молотком. Ты ему так понравился, что он решил немного помочь тебе с этой молнией. Твой сын?» В замешательстве спросил Наруто, когда подошел к кровати, прежде чем она ударила его и заставила его широко раскрыть глаза от осознания. «Ты имеешь в виду Тора? Значит ли это, что ты один?» «Нет, я Фридга», старик сказал с легкой ухмылкой, заставив молодую женщину, стоявшую на его глазах, мягко закашлялся в руку. «Конечно, я один, паршивец, простите», Наруто ответил невозмутимым выражением лица. Его тон противоречил сказанному им слову. «Хех, абсолютно никакого уважения к авторитету, но мне это нравится. Кажется, ты больше похож на моего сына, чем просто на эту штуку с размахиванием молотком». Один усмехнулся, скрестив руки на груди. Сазикс сама, Серафалу сама. Наруто с уважением поговорил с двумя лидерами фракции дьяволов, заставив Одина резко повернуть голову и взглянуть на него, в то время как Валькирия, как предположил Наруто, изо всех сил старалась скрыть улыбку за рукой. «Что там происходит? Посмотри сам, Наруто-кун», — сказал Сазикс и затем активировал магический круг на столе, показывая изображение гигантского монстра 150 футов высотой с длинной шеей и чудовищным лицом с крыльями, вырастающими из спины. У него была чешуя, покрывающая все его тело, а четыре массивных когтя, прикрепленных к его длинным пальцам, казались достаточно острыми, чтобы прорезать сталь. Из заднего конца торчал длинный хвост, а птицеподобные лапы с лапками динозавра завершали облик существа. Но не только он. Сазикс махнул рукой над магическим кругом и переключил сцену на другого, еще более устрашающего вида монстра, который должен был быть не менее 200 метров в высоту, возвышаясь над каждым зданием в этом районе. Его гневный рев прокатился, как ядерный взрыв. Другие меньшие формы устремились к нему, кружа над гигантским монстром. Наруто увидел вспышки света и понял, что небольшая армия дьяволов и валькирий, одетая в доспехи, подобные той, что была рядом с Одином, и верхом на крылатых лошадях пыталась сразиться с ней, но они мало что могли сделать с гигантским монстром, пока оно продолжалось, чтобы соответствовать своему меньшему, но не менее устрашающему брату. Эти два монстра появились вскоре после того, как вы победили Цао Цао, Азазель объяснил. Бандерснатчи Джабберваки, это то, как мы их называем, и, судя по информации, которую мы смогли собрать от захваченных членов фракции героев, похоже, что это крушитель баланса владелец создателя уничтожения, их лучшие, созданные и построенные, чтобы бороться против каждого существа в этом мире. Нет, не все. Наруто покачал головой, заставив всех в комнате взглянуть на него. Он мог понять, почему у всех были такие проблемы с борьбой с этими двумя монстрами, потому что они были антимонстрами. Но, как и меньшие, с которыми он сражался, его чемпионы были ответом, поскольку они были существами, пришедшими из другого мира. «Ты уже сделал достаточно, Наруто-кун», — Сазикс покачал головой и сказал. «Победить лидера врагов — нелегкий подвиг, и ваша сила уже слишком мала, чтобы вы могли продолжать сражаться. Кроме того, есть причина, по которой мы попросили Риаса и остальных остаться здесь». Его тон смягчился, когда Наруто оглядел комнату и увидел выражение Сейрарга и лица наследниц, понимая, как сильно они хотели быть там и сражаться. «Эти монстры не похожи ни на что, что мы когда-либо видели. Там опасно, но я не могу просто сидеть здесь и позволять этим монстрам буйствовать вокруг, Сазикс сама, когда у меня есть сила, чтобы победить их, прямо здесь», — возразил Наруто, подняв руку и показывая Сазиксу светящиеся руны призыва на рукаве его куртки. Хотя он светился очень слабо, показывая истощение его демонической сдержанности. «Сонакайча, можешь попросить Иссия передать мне часть своей силы?» Сона кивнула. «Я могу, Узумаки-кун, но я не думаю, что этого будет достаточно». «Это достаточно хорошо», — Наруто покачал головой и твердо сказал, уже делая свой выбор в уме. «Аурелион Сол не подходил, так как он не хотел доставлять больше проблем своему миру, а также некогда спорить с этой выросшей космической собакой, чтобы заручиться его помощью. С другой стороны, он мог вызвать либо Мальфита, либо Наутилуса в их полном размере, чтобы помочь в битве с этими монстрами, но он действительно не знал, достаточно ли живого монолита или одного титана глубин. В худшем случае ему придется использовать крушитель баланса, но я могу дать тебе свою силу». Офис внезапно заговорила, заставив всех повернуть головы, чтобы посмотреть на нее с удивлением. «Если сила – это все, что вам нужно вызвать, тогда это не будет проблемой. Я могу одолжить вам немного». Никто не посмел ее расспросить, даже Наруто. Из того, что сказал ему Азазель, ее сила безгранична, поэтому, даже если она одолжит ему лишь крошечную долю своей силы, он, вероятно, даже сможет вызвать Аурелиона Сола. «Вы действительно поможете нам?» Офис сама было единственным, о чем Серафалу мог спросить могущественного бога-дракона. «Да, я помогу, Наруто. Почему нет?» — спросила Офис, пожав плечами, как будто это уже было так очевидно. «Почему ты раньше не предлагал свою помощь?» Наруто не мог не спросить, а затем быстро добавил. «Если вы не возражаете, я спрошу. Тебе раньше была нужна моя помощь. К тому же, Ты никогда не спрашивал. Дело принято, сказал Наруто с веселым смешком. Верно, вот и решена одна проблема. Азазель кивнул и продолжил. Но кого ты собираешься вызвать, Наруто? Аурелиона Соло? Я верю, что с ним я смогу победить этих двух монстров в одиночку, но... Затем Наруто сделал паузу, когда заметил, что что-то торчит из кармана юбки Секвойры, верхняя часть тела, которая казалась пушкой, фигуркой Гандама, которая была очень популярен среди поклонников меха-аниме и энтузиастов моделей в Японии. Что он делал там, в кармане холодной и серьезной, никакой чепухи молодой женщины вроде нее было за пределами его компетенции, но она не заметила, что это почти выпало. «Секвойра-сан, могу я это позаимствовать?» — спросил Наруто, указывая рукой на игрушку. «Хаэм?» — наследница Агариса удивленно приподняла бровь, прежде чем последовать за пальцем Наруто и посмотреть вниз, чтобы увидеть фигурку Гандама, торчащую из кармана ее юбки. «Конечно, но зачем?» — спросила она и достала игрушку, чтобы передать Наруто. «Думаю, я знаю, что собираюсь призвать», — сказал Наруто, глядя на игрушку в своей руке, прежде чем он опустил ее на стол и посмотрел на каждого дьявола вокруг себя. «Но мне понадобится помощь каждого, чтобы победить этих двух монстров. Хочешь просветить нас, Наруто-кун?» — спросил Сазикс, с интересом глядя на блондинку. «Кто-нибудь смотрел фильм под названием «Тихоокеанский рубеж»?» — спросил он и приподнял бровь, когда увидел, что Секвойра буквально подняла руку вверх с возбужденным и радостным выражением лица, чего он совершенно не ожидал от нее. Вскоре за ним последовала Азазель, хотя и немного медленнее, прежде чем была поднята еще пара рук. А как насчет продолжения? К его удивлению, все опустили руки. Все, кроме Секвойры Агарис. Она механически атаку или что-то в этом роде. Он не мог не задаться вопросом, по капле пота. Это действительно испортило для него ее серьезный имидж, но опять же его девушка была атаку и японофилом. К тому же Наруто не мог не думать, что это мило и сделало ее менее страшной. «Хорошо, так, вот что мы собираемся делать», — сказал Наруто, а затем поставил игрушку Гандам перед изображениями Бандерснагча и Джабберваки. Глава 30. Эра Сазикса была, без сомнения, самой сильной группой во всем подмирье, поэтому они были очевидно, что они сражались с более крупным и гораздо более опасным монстром, тупоголовым. Но, несмотря на то, что у них есть целый батальон валькирий, чтобы помочь им в битве с гигантским монстром, они все еще мало что могут сделать, чтобы замедлить его. Грифия королевла обвинений против супердемонического монстра, несмотря на то, что была свободным членом Персазикса Люцифера, решив в будущем обменяться на кого-то, к кому, по ее мнению, принадлежала. Ее положение Серебряной королевы уничтожения и тот факт, что она, вполне возможно, была одной из двух самых сильных женщин подземного мира, сделали ее более чем достаточной для ведения битвы. «Садзи-сан, выньте ему правую ногу, мы не должны этому монстру покинуть это место», — закричала Грейфия, создаваемую ледяную стену, чтобы замедлить Джабберваки, который в настоящее время пробирался к Бандерснагчу, буйствующему в настоящее время на другой стороне города. Затем в ее ладони появился магический круг, посылая мощную волну ледяных копий на антимонстров, порожденных Джабберваки и пытающихся подкрасться к ней. Несмотря на их сильное сопротивление демонической силе, их тела были немедленно разорваны копьями. «Я в этом, Грейфия-сан, Садзиакита, бывший капитан Шисингуми и в настоящее время единственный рыцарь Сазикса Люцифера», ответил решительным выражением лица, когда он принял стойку Тенниншин Рюкендзюцу, а ринулся вперед с божественной скоростью, двигаясь так, намного быстрее, чем может заметить нормальный глаз. В мгновение ока Саджи появился гигантского монстра, правая нога которого была оторвана от тела, что заставило его издать потрясающий рев, прежде чем Грифия с помощью МакГрегора Мазерса обрушила на него шквал мощной элементальной магии. «Супердемонический зверь! Все осторожно!» Валькирия закричала со своего крылатого коня, когда Джаббервак начал накапливать огромное количество энергии, прежде чем запустить гигантский огненный шар цов на земле. Затем сконцентрированные лучи света были выпущены со всего его тела, прежде чем она была полностью разрушена, вынудив седовласую женщину и всех остальных немедленно отпрыгнуть, чтобы увернуться от нее. Несмотря на отсутствие потерь, когда атака закончилась, вся часть города была полностью уничтожена, оставив после себя рушащиеся здания и разрушенные строения. К разочарованию Грейфи, правая нога Бармаглота отросла, став еще более опасной, чем раньше, с новыми острыми, как бритва, когтями. Мало того, что он был невосприимчивым даже к самым мощным формам демонических сил, демонический зверь также обладал сильной регенеративной способностью, которая позволяет ему мгновенно исцеляться от их атак. В то же время нет никаких шансов, что они могут использовать самые мощные средства на Джабберваке, потому что он также может создать армию меньших самого себя, чтобы нацелить их на землю. Если они не были одними из самых сильных демонов, когда-либо знала дьявольская фракция, они были полностью захвачены в этот момент. Грифия-сан, Рейган Бильфигер, красивая молодая женщина лет 30 с двумя длинными волосами вишни и двумя рогами, торчащими из ее головы, торопливо заговорила с ней, когда она подошла к Грейфи, и поспешным тоном сообщила самой сильной королеве. «Бандерснатч сейчас движется в этом направлении». «Какие?» – потрясенно спросила Грейфия. «Что еще хуже?» Казалось, что Бармаглот почувствовал присутствие своего брата и тоже начал медленно продвигаться к нему. «Мы не можем позволить им объединяться друг с другом». Седовласая королева решила, быстро придумав план атаки. «Мы, Грейфия, Грейфия, ты меня слышишь?» Прежде чем Грейфия успела закончить отдавать приказ, ее прервал голос Сазикса Люцифера, исходящий из магического круга связи на ее запястье. «Да, я вас слышу, Сазикс сама», Грейфия ответила, когда Рейган использовала свою способность Крека, чтобы защитить седовласую женщину от группы антимонстров, позволив ему поговорить с их владыкой демонов. «Сейчас не время, тебе и остальным нужно убираться оттуда прямо сейчас, Грейфия. Что вы говорите?» Сазикс сама, посеребренная королева недоверчиво спросила, как мы можем, поверь мне, Грейфия снова прервал ее Сазикс, сказав в его тоне странное чувство возбуждения, которое Грейфия могла уловить, ты поймешь почему, когда увидишь их, она с удивлением повторила, прежде чем она и все остальные в этом районе были охвачены ослепляющим фонариком и услышали грохочущий звук, который произвел на них впечатление чего-то размером с двух гигантских чудовищ-монстров, приземляющихся на землю. Джабберваки внезапно остановил свое продвижение и поднял глаза, чтобы получить удар гигантской металлической булавой по лицу, в результате чего он впервые за всю историю отшатнулся, гневно ревя, чтобы показать набор ракетных двигателей, которые увеличили их высоту прыжка, прежде чем упасть с полным размахом. Булава, сокрушившая монстра землей. «Сазикс сама это», — медленно произнесла Грейфия, узнав внешность через Джабберваки. «Наруто сама», темноволосый владыка демонов ничего не сказал ей в ответ, но его молчание было достаточным ответом для Грейфии и всех в этом районе, когда они стояли там и взмывали к 150-футовой роботизированной форме великого мастера по оружию, чемпиона мира по оружию, Лига Джакс, родивство существо, известное как Меха Королевства Джакс. Вау! Грейфия Санета, Рейган, как и все в этом районе, был в полном шоке и трепете при виде черно-белого меха Авалона. Да, поехали, это самый лучший день. Незадолго до того, как кто-либо смог что-то сказать второму по рейтингу участнику официальной рейтинговой игры. Секвайра-сан, пожалуйста, успокойся, сказал Наруто с нервной улыбкой, в его руке была голограмма, изображающая оружие меха. В настоящее время он находился в кабине диспетчера Джакса в кабине диспетчера совершенно нехарактерным персонажем Секвайры Агарис, действующий в качестве его помощника в управлении мехом, так как ему нужно было нажимать много кнопок, если он хотел использовать усиленные способности Джакса в этом механическом исполнении, форма, как он в итоге оказался с ней в паре, когда хотел, чтобы Риас была его помощницей, Наруто понятия не имелось, но ее знание о мехах, извини, Узумаки-кун, Секвайра, смеясь и почесывая затылок, с каждой секундой все больше и больше походя на ребенка в кондитерской, я просто очень взволнована тем, что оказалось в настоящем мехе, вот и все, верно, когда он медленно поднялся, повреждения, нанесли их телу, начали исцеляться, хотя и немного медленнее, чем раньше из-за них, используя демонические силы, несмотря на то, что Джакс был пилотом своего Авалона в его истории, Джакс стал самим мехом, когда Наруто применил на нем свой крушитель баланса, мультивселенную трансцендентность после того, как надел на своего учителя, роботизированный внешний вид его кожи механического королевства, в результате чего осталось пустое тело неподвижный металл. Тем не менее, им не потребовалось много времени, чтобы задействовать диспетчер, который можно использовать для пилотирования Авалона, АН, аналогично диспетчерской в Тихоокеанском регионе. Восстание, но с одним пилотом вместо два, и Наруто не нужно было раздумывать, чтобы добровольно стать пилотом, и никто не задавал ему вопросы, так как он был призывателем. Однако с учетом того, насколько сложным было управление, а также с учетом того факта, что не было настоящего руководства и не было времени, чтобы их терять, Азазель использовал идею помощника, который помог бы ему со всеми кнопками и уровнями внутри кабины, когда он сосредоточился на борьбе с антимонстрами, а Авалон с небольшой задержкой имитировал его движение, стоя на платформе управления. Одно предложение привело к другому, и Секвойра Агарис стал его помощником, присоединившись к нему в кабине меха королевства Джакс, когда они направились в битву с антимонстрами уровня Кайдзю. Но самое лучшее, что они были не единственными в этой борьбе. «Наруто, мы идем!» Наруто услышал голос своей подруги и посмотрел в сторону, чтобы увидеть Авалон, известный как Меча Королевства Леона Зарядки на Ебервацко со своими собственными версиями этого щита лучистого рассвета из Дайбряка и зенитх клинка в ее руках, последние из которых были вбиты в ребро Джабберваки, достигнув его, заставив антимонстра ревать. Киба Юта, который контролирует МК Леона Сриас в качестве его помощницы, быстро поднял щит и использовал его, чтобы заблокировать руку с когтями демонического зверя. Несмотря на то, что они отбросили несколько ярдов и чуть не наступило на здание, они быстро оправились и были готовы к повторному бою. На другой стороне города, только что прибывшим и в настоящее время блокирующим путь Бандер сначала к своему старшему брату, находился сет из меха королевства, пилотируемый самим Сейраргом Байл и его королевой Куишей Абаддон, и меха королевства Гарин с очень взволнованным Азилем. Его пилот, в то время, как сопротивляющийся Вали работал его помощником, несмотря на то, что у него было много работы, так как Азазель просто начал размахивать своим мечом, очень похоже на то, как Гарин делал это в игре со своей способностью правосудия, смеясь, как маньяк. Она обладает неограниченным количеством энергии, которая снабжена невероятной чистой энергией, которая имеет бесконечное количество. Блондинка смогла использовать свой крушитель баланса на не только один, два, а его четыре его чемпиона в своих чемпиона. Меха королевства в сумме и их всех одновременно, передавая их своим друзьям для контроля, чтобы максимизировать их шансы на победу. Поскольку Дривны, у которого также был скин мех королевства, уже были вызваны другой призыватель для матча в ущелье призывателей после того, как Наруто против Цаа-Цаа закончился, что позволил ему и другим чемпионам вернуться на Рунтер, и блондин не мог это сражение заключительного Авалона. Эти не менее, Азазель и два других лидера дьяволов, а также один, считали, что четырех гигантских мехов будет достаточно, чтобы сразиться с двумя антимонстрами, которые сами легко уничтожить весь город, прежде чем сопоставить, чтобы сделать то же самое со всем континентом. Еще больше, и в конце ничего битвы Рейкьявику не останется. «Хорошо, ребята, давайте сделаем это», — Наруто говорил через канал связи между всеми четырьмя Авалоном, прежде чем он и Киба вместе сразились с Бармаглотом, когда Сейраарк и Азазель наконец атаковали его меньшего, но не менее грозного брата, направив свои кулаки и оружие на двух демонических зверей. Техника и владение мечом Кибы позволяли ему владеть гигантским клинком зенита с грацией и смертельной точностью, в то время как мастерство Сейраарга в боевых искусствах идеально подходило к невероятно мощным способам сетта на близком расстоянии. В то же время, предоставленным самим грандмастером, Наруто без проблем сражался с гигантской булавой своего Авалона, которая на самом деле была еще одна форма фонаря Джекса, последнего света и Кати. Тем временем Азазель был просто счастлив, что его пилотом меха королевства Гарин. Ниже более мелкие антимонстры пытались атаковать мехов Авалона, некоторые из которых уже либо вцепились в их ноги, либо испускали в них концентрированные лучи света, чтобы помочь своим создателям. Однако, прежде чем они смогли нанести какой-либо серьезный ущерб, с ними быстро разобрались объединенные силы дьявольской фракции и валькирий, которые теперь работали вместе, чтобы помочь четырем Авалонам по приказу Грейфи. «Привет, ребята, кажется, не слишком заботится о нас», — Азазель решил спросить, отрубая Бандерс на кухвост взмахом меча Авалона. Он вырос через несколько секунд, с чем раньше, с тем, насколько это стало жестоким. «Они пытались сгруппироваться до того, как мы приехали, так что, может быть, поэтому», — Наруто ответит, войдет в защитную стойку, вращающееся поле, которая блокировала и парировала все лучи света Джабервоки, которые были выпущены в немый меха королевства Леона. Пошел сильный дождь, но битва между мехами, дьяволами и валькириями против антимонстров, похоже, не остыла ни на мгновение. «Тогда мы должны их остановить, прежде чем это будет», — крикнул Наруто, когда Секвойра активировал двигатели на спине МК Джекса, позволив ему подпрыгнуть очень высоко, прежде чем обрушить весь вес и силу размаха булавы своего меха на голову Джабервоки. Акиба совершил полный размах. Меч МК Леоны, чтобы поднять себя, в то же время поймав Секвойру, прежде чем замахнуться хвостом на робота, отправить его в полет через город, прежде чем Наруто смог его контролировать, чтобы поднять себя, в то же время поймав. Не знаю, заметил ли ты, малыш, крикнула Зазель в связи, пытаясь сдержать кусающую пасть Бандернача с помощью палаша своего меха, прежде чем Сейрарк и Куиша атаковали им кассеты и ударили его. Такая регенеративная сила, и если мы хотим победить их до того, как наша битва разрушит весь город, нам нужно что-то, что может уничтожить их быстрее, чем они могут произвести. Тупые силы не собираются этого делать. Это не Тихоокеанский регион. Кажется, эти штуки могут даже отрастить себе голову. Я не думаю, что у этих мехов есть какой-то модный бластер или что-то подобное, не так ли? Я так не думаю. Отразив огненный шар, Наруто ответил сквозь стиснутые зубы, но он доверял суждению Азазеля по этому поводу. Секвойра-чан, ты можешь проверить, он ее, хотя почти уверен, что среди четырех вызванных им роботов и даже самого меха королевства Дривен ни у одного не было энергетического бластера. У нас ничего нет, Узумаки-кун. Секвойра ответила после того, как она просмотрела список функций на экране перед ней, ознакомившись с этим управлением. У нас здесь тоже ничего нет, Куиша ответил. Ну, мы тоже. Азазель ответил вместо Вали, после того как император белых драконов повернул сцену, чтобы показать ему это. «У нас есть солнечная вспышка», но, ответила Риас и активировала способность, позволив Кибе поднять меч МК Леона и запустить самолет в воздух, который затем направил концентрированный луч света на Бармаглота. Хотя луч действительно нанес некоторый урон супердемонический зверю, он только разозлил Бармаглота еще больше и начал сеять хаос, стреляя собственными лучами света во всех направлениях. «Да, я так и думал, он недостаточно силен».